Глава 42. Лес. Фаина. Дилан вернулся через час. Мы с Эрни кинулись к нему, едва он вышел из портала. Взъерошенный и мрачный, он попытался натянуть на лицо маску невозмутимости. «Что там?» — первым задал вопрос Эрни. «Я появился вовремя. Та заплатка, которую установили наши маги, слетела, и в Дракар прорвалось еще несколько десятков горгульских псов и ящеров. Пришлось поохотиться». «Я поставил новую заплатку, она прочнее, но проблема в том, что вся магическая стена пошла трещинами. Новый прорыв может быть где угодно, щит нестабилен. Не знаю, что Гарсиан с ним сделал. Судя по повреждениям, изначальный урон был нанесен маленькому участку, но пошел резонанс. Теперь, чтобы по-нормальному укрепить стену, мне понадобится помощь», — признал дракон. «Я помогу без вопросов», — заверила я его. «Я тоже?» — поддакнул мой супруг. «Спасибо, друзья», — с облегчением выдохнул Дилан. В тронный зал мы отправились с целой процессией. Впереди король, сразу за ним мы с Эрни, а потом моя личная охрана в два ряда. Стражники сияли от гордости, поглядывая на свои необычные костюмы и наблюдая неприкрытую зависть на лицах придворных. Вот ведь повороты судьбы. Меня, как принцессу и будущую королеву-фей, сопровождают на бал во дворце космические десантники. А мой супруг-эльф и друг-дракон кидают на их костюмы заинтересованные взгляды. Стопудово попросит нафеечить для них такие же. На меня вдруг накатило неясное волнение, так что начало бала прошло как в тумане. Я смутно запомнила, как Дилан произнес торжественную речь перед шикарно разодетыми придворными, и после этого он сел на свое королевское место. Зазвучала приятная музыка, и к королю потянулась вереница эльфов и драконов всех мастей с поздравлениями. А спустя час Дилан пригласил меня на танец, открыть танцевальную часть этого бала. Это было крайне волнительно — танцевать с королем под прицелом сотен глаз. Дилан прекрасно чувствовал музыку и вел меня в танцы очень уверенно. Второй танец достался Эрни, и я сделала с моим любимым блондином три больших круга по залу. Только после этого начали танцевать придворные. Я с профессиональным интересом наблюдала за их четкими, выверенными, грациозными движениями, восхищаясь такой красотой. Родители Эрниэля тоже должны были появиться на этом балу, но я их пока не видела. «Странно», — вдруг озадаченно пробормотал мой эльф, пристально разглядывая какую-то девицу. «Мне начать ревновать?» — с иронией вскинула я бровь, не понимая, почему он так открыто пялится на какую-то эльфийку. «Я не знаю эту женщину, но на ней украшение, которое я когда-то дарил своей бывшей невесте. Это колье и серьги уникальные и очень дорогие. Лисаэль рассталась бы с ними разве что под страхом смерти. Ты позволишь подойти к ней, чтобы выяснить, откуда у нее эти драгоценности?» — попросил моего разрешения Эрни. «Да, конечно», — кивнула я. «Потом расскажешь, в чем тут дело. А я пока постою тут у стены, картины поразглядываю. Иди». Поцеловав мне руку, муж подошел к блондинистой эльфийке, и между ними завязался разговор. Основной эмоцией на лице дамочки было удивление, смешанное со страхом. А Эрни стоял ко мне боком, и его реакцию мне было увидеть сложнее. «Любуетесь зимним пейзажем?» Брат Дилана, Дерек, подошел ко мне так незаметно, что я аж вздрогнула. Такое чувство, что он возник из воздуха. «Красиво», — осторожно ответила я, покосившись на один из рисунков на стене. Заснеженный зимний лес был изображен очень натуралистично. Я пока даже не задумывалась над тем, что в этом мире с теплым климатом могут быть настоящие зимы, со снегом и морозами. Так что одним только этим картина приковывала мой взгляд. «Это ранний Тюрлекс на заре своего творчества», — просветил меня Дерек. «Позвольте мне показать вам картину целиком». Я не успела дернуться, как мужчина обхватил меня за талию и сделал шаг вперед. Наверное, там был какой-то портал, потому что мы прошли через стену и оказались в заснеженном лесу. К счастью, он был не настоящим, иначе я сразу бы заледенела. А так здесь было довольно тепло, хоть и снег под ногами скрипел очень даже натурально. «И где, скажите на милость, мой космический десант, когда он так нужен?» Пространство передо мной вдруг подернулось рябью, словно голограмма, и я увидела тронный зал с танцующими придворными, нервно беседующего с эльфийкой Эрни, обсуждающего какие-то важные вопросы с Танишем Дилана, свою невозмутимую охрану и себя. Моя точная копия спокойно рассматривала картину. «Верните меня в тронный зал! Немедленно!» — строго сказала я Дереку. «Непременно, ваше высочество!» — склонился он передо мной. «Но прежде я прошу вас меня выслушать».